«Как ты сломал его? Как принудил покориться по собственной воле? Я пробовал всякие способы и считал, что это невозможно. Ломать его было бессмысленно. Боли он не боялся, и смерти тоже». Скарк сидел у края ледяной пропасти и наблюдал за тем, как далеко внизу мутант вальяжно плавал под водой и порой совершал молниеносные развороты. Таким способом зверь рыбачил на крупных рыбин, поедать которых из имевшейся в данной местности живности ему нравилось больше всего. Но именно сейчас Орлок занимался ловлей рыбы для людей. Его об этом попросил Михаил, и мутант поспешил выполнить просьбу так скоро, будто просящим был сам берсерк Ракхар. «Сначала я показал ему свою жизнь, взлеты и падения, особенно сложные ее моменты, ключевые сражения, мелкие грандиозные победы, а также поражения, без которых тоже не обошлось. А еще я показал ему путь своих предков, которым тоже немало досталось, ведь мы были частью основы. И до проекта «Основа» свою родословную я также показал. Урлок посмотрел большой фильм, это длилось много часов, и он был заинтересован всем, что ему показывалось. Михаил, в отличие от Скарга, без дела не сидел. Он уже восстановил все силы и сейчас занимался конструированием. Не без применения способностей ему удалось переместить тюрьму ближе к океану, и теперь, разобрав это здание на мелкие детали, он пытался построить корабль. Будь они на большой земле, Рос за несколько дней в одиночку мог бы построить самый настоящий корабль дальнего плавания. С его способностями он и не такое вытворял. Но здесь, в царстве льда и холода, данная задача автоматически становилась почти невыполнимой. Здесь не работал даже самый популярный метод строительства — дендрофекальный. Не было тут в избытке ни дерева, ни второго. «И что дальше?» — поинтересовался Скарк, уставший ждать продолжения. «Ну, показал ты ему свою жизнь, которую, да, легкой не назовешь. И предков показал, которым тоже, не сомневаюсь, сладко не было. Но не уверен я, что именно это заставило его покориться. Рассказывай давай, хитрюга Рос. Ты ведь именно хитростью его покорил. Я в этом твердо убежден». «Хитростью взять не получилось», — ответил Михаил. В деле строительства корабля он зашел в тупик и поэтому решил дать себе небольшую передышку. Встав рядом с древним, стал рассказывать. Берсерк Ракхар был и есть плод эксперимента расы медведей. Да, они проводили эксперименты, если так можно выразиться, на самих себе. Воистину дикие, порой невозможно глупые, а порой ужасно жуткие. Когда-то такие эксперименты над расой медведей проводила основа. Но у нее ничего не получилось. Затем основа менялась, становилась все более человеческой, а потом медведи и вовсе были удалены из нее. И вот тогда, когда раса медведей оказалась на пороге полного истребления людьми, первые решились на эксперимент и, по сути, сделали шаг назад в эволюционном плане. Берсерк, если считать его боевой единицей, существо идеальное, и все задачи, под которые оно разрабатывалось, выполнял достаточно хорошо. Но он всегда бесплоден, а значит, конечен, и это его главнейший недостаток. Он не идеален, совсем не идеален, и поэтому его можно считать ущербным. И точно таким же ущербным является его транспорт — урлок. Но тот, к несчастью многих погибших из-за агрессии этих тварей, размножаться способен и делает это довольно хорошо. Но при определенных условиях, которые, к всеобщему счастью всего живого, случаются нечасто. Всего раз в год самка урлока способна дать потомство, и время, когда может произойти спаривание, ограничено часами. Если держать этих тварей как зверушек на разведение, то никаких проблем, все получится, и они расплодятся, но в естественной среде их плодовитость довольно ничтожна. Можно сказать, и не плодятся они. И это хорошо, потому что практически все живое планеты Тауран присутствует в списке пищи урлоков. Стань их много, они бы сожрали вообще все. И даже нас, Скарк, они бы сожрали, потому что если таких тварей будет хотя бы 5, то нам не выстоять. Михаил замолчал. Постояв еще секунду, Он резко обернулся и быстро пошел к своей верфи. И вновь превратившись в дирижера, стал конструировать из всего, что осталось от тюрьмы, невиданный корабль. Скарк, наблюдая все это, возмутился. «Эй, Росс, ты так и не сказал, что в итоге сломало этого мутанта?» «Его сломали изначальные предки, древние», — ответил Михаил, не отвлекаясь от важного дела. Вдохновение пришло, он спешил творить. «Если заглянуть в ДНК Урлока и дойти до самого низа, до первой подопытной зверушки, из которой была создана эта тварь, то можно не на шутку удивиться. Всех кошачьих, абсолютно всех, урлоки жутко ненавидели, и если кто-то из кошек попадал в зону их восприятия, то для последних это заканчивалось печально». «Да, все именно так, не удивляйся». «Скарк, урлок-мутант, собран из кучи различных существ, но вражда с кошками у него сохранилась на уровне ДНК, перешла от самого первого, базового предка». «Неужели базовый предок — обычная мышь? Или хомяк?» «Давай, Рос, говори уже, меня съедает интерес». «Нет, никто из перечисленных. Базой для урлока послужила крыса. Именно крысы были основой, из них в ходе многократных экспериментов выросли эти жуткие твари. И благодаря крысам я пристыдил тварь нашу. Просто показал, каким ничтожным существом были и остаются даже сейчас его, по сути, главные родственники. И он признал свою ничтожность, а затем добровольно покорился мне. Но я прошу тебя, Скарк, быть сдержанным, не пытаться как-то задеть мутанта или сподвигнуть его к любого вида агрессии. Не понимаю, почему, но как-то слишком подозрительно быстро он стал проявлять устойчивую разумность. Я хочу в этом разобраться, потому что так просто такое не случается. Есть вероятность, что зверь неизвестным мне способом связан с действующей в данный момент основой. Нет, слишком сильно данный факт, если это окажется так, наших дел не изменит. Мы своего добьемся, нас уже не остановить, но спотыкаться, конечно же, не хочется. Но можно уже не сомневаться, споткнуться придется. Не все, увы, получилось учесть и разгадать заранее. «Опасаешься, что основа приготовила нам опасный сюрприз?» — спросил Скарк, наблюдавший за тем, как Рос крепит при помощи воды, которую превращал в лед одной лишь силой мысли, последние детали их корабля, на котором они совсем скоро должны были пересечь океан. И этот корабль, надо было заметить, древнему совсем не внушал доверия, но говорить об этом вслух он не хотел. «Основа борется, а это значит, что сюрпризы неминуемы. Меня беспокоит лишь то, насколько ее сюрпризы будут удивительны. Ведь мы, союзник, увы, не всесильны. И пока мы здесь, можно сказать, пребываем в бездействии, кто-то продолжает наращивать силы. Медленно, но неминуемо». «А как же твой сын и внук?» — напомнил Скарк. «Или ты опасаешься, что они могут не справиться?» «Я не вижу смысла продолжать этот разговор», — совершенно лишенным эмоций голосом сказал Михаил. «Вся болтовня, пока не прибудем на теплый материк, является бессмысленным занятием. Хочешь порассуждать, так делай это у себя в голове, но меня не трогай». «Болтливость является признаком моей немощности. Я устал сидеть без дела, Рос. Вижу, что ты уже закончил с кораблем, и поэтому задам вопросы, которые имеют смысл. Эта посудина, главным ее связующим веществом является пресная вода, которую ты заморозил. Здесь, среди холодов, этот метод работает. Но что будет, когда мы войдем в теплые воды? Пересядем на спину урлока или что? Ты так и не рассказал, каким образом будем добираться». «Ты задал глупые вопросы, Скарк». Михаил и вправду закончил строительство корабля и сейчас просто отдыхал. Он собирался с силами, потому что совсем скоро ему предстояло при помощи телекинеза спустить эту жуткую конструкцию, созданную в основном из льда и термопанелей, которые были стенами тюрьмы, на воду. Эту задачу нужно было сделать в один присест, потому что отдыхать во время ее выполнения будет негде и некогда. И еще нужно было быть крайне аккуратным. «Глупые? И почему же они глупые?» — возмутился древний. «Потому что сейчас ты сам все увидишь и поймешь», — ответил Михаил Росс и решил, что все, можно начинать перемещение. Корабль, если говорить на чистоту, был обычной коробкой, которая имела положительную плавучесть и минимальную прочность. Его создатель, не имея под рукой нужного строительного материала, в большей степени полагался на авось и всячески уверял себе, что конструкция при должном и постоянном обслуживании предстоящее путешествие выдержит. Творец данного чуда, конечно же, допускал, что в ходе плавания могут случиться какие-либо неприятности, но при этом он был уверен, что в его багаже способностей всегда найдется навык, используя который он без труда решит возникшую проблему. Наморозить еще несколько тонн льда не было проблемой, поэтому о корабле можно было вообще не беспокоиться. Скарг, проводя с Росом все больше и больше времени, все больше и больше восхищался его находчивостью и, конечно же, силой. Этот маленький по размеру человечек был настоящим гигантом, и даже ему, лучшему из лучших, великому Скаргу, было не по силам тягаться с такой глыбой, как Рос. Но нет, без сомнений, в разуме древнего не проходило и часа, иначе он не мог. Все действия Михаила он подвергал тщательному разбору и затем не менее тщательно выискивал в них ошибки. Все разумные, все до единого были склонны ошибаться. Жить без ошибок было просто невозможно, и происходящее, корабль, который Рос построил и сейчас хотел переместить на воду, Скарг считал ошибкой. Он был сильно уверен, что эта затея не увенчается успехом, но говорить об этом преждевременно не хотел. И, конечно же, как всякий разумный, древний имел собственную идею, при реализации которой он в этом не сомневался, они бы совершенно спокойно добрались до теплого материка. Вот только озвучивать данную идею древний пока что не хотел. Только после того, как идея Росса потерпит крах, идея Скарга имела право на жизнь. И поэтому он спокойно выжидал логичного финала и немного опасался, что его предположения не сбудутся. Медленно и осторожно многотонный корабль поднялся над ледяной поверхностью и также медленно и осторожно поплыл в сторону обрыва. Звуков при этом не слышалось вообще никаких. Телекинез Росса держал конструкцию прочной и не создавал для нее критических сил, способных вызвать деформации. Сам Михаил при этом стоял у самого обрыва, и лицо его было крайне напряженным. Столь непростая работа требовала концентрации и довольно активно отнимала силы, которых в последнее время становилось все меньше и меньше. Достигнув пропасти, корабль на мгновение завис, а затем, легонько дрогнув, просто разрушился на множество фрагментов, будто его сдавили со всех сторон невидимым прессом. И обломки, которых было много, устремились по закономерному направлению к воде. Рос был способен удерживать один крупный объект, но когда объектов стало много, удержать все у него не вышло, и он удержал лишь несколько. Но и они провисели недолго, потому что Михаил прекратил ставшее бессмысленным занятие, и несколько термопанелей отправились догонять собратьев. Скарга случившееся развеселило. Его предположения подтвердились, но говорить об этом он не стал, и поэтому тихо пробормотал. Однако неловко вышло. А затем с окружающими их льдами начали происходить странные метаморфозы. И вокруг древнего человека случился самый настоящий ад. Михаил Рос впервые за долгое время дал волю эмоциям и решил выплеснуть весь негатив, который он успел скопить за время пребывания на ледяном материке. Холодная вода доставляла зверю незначительный дискомфорт. Не сказать, что он влезал в нее с недовольством, нет, такого не было. Шнырять в глубинах в поисках местных обитателей, которые были довольно хороши на вкус, ему нравилось, и когда его одолевал азарт, он мог часами не замечать экстремально низкой температуры воды. Но у всего имелся предел, и обычно кислород в крови мутанта заканчивался гораздо раньше, чем тот начинал замерзать. С такой устойчивостью ко всем негативным факторам, как у Орлока, замерзнуть или сгореть было практически невозможно. И в очередной раз, когда уровень кислорода в крови снизился до предела, ему пришлось вынырнуть из воды и взобраться на массивную льдину, которая по размерам могла бы сравниться с приличным катером. Улов на этот раз был совсем небольшим, всего-то 3 рыбин получилось схватить, но были они приличными, каждая весила чуть меньше, чем человек современный, и каждая была какой нужно, красной внутри, ведь люди требовали именно такой добычи. Но известно, что любая выносливость имела предел, и после того, как он наступал, требовалось восстановление. Зверь, решив, что пришло время отдыхать и помня все, что ему наказал человек Рос, решил приступить к самой неприятной части поставленной задачи — чистке рыбы от внутренностей и чешуи. Обладатели нежной кожи почему-то категорически отказывались кушать любую добычу целиком и в сыром виде. Неизвестно почему, но во всем, что касалось еды, они были самыми настоящими извращенцами. Наверняка они просто никогда не пробовали на вкус настоящего сырого мяса. Орлоки, стоящие среди всех обитателей планеты Тауран на первом месте по живучести, были почти бессмертны, и единственным врагом, который мог забрать у них жизнь, была лишь старость. Да, эти существа все же не были бессмертны. Даже они со временем старились, становились менее живучими, а затем и вовсе прекращали восстанавливаться и умирали так, как и остальные живые существа. Но, как было известно, все орлоки, что были привязаны к берсеркам, связывались с ними столь прочно, что разорвать эту связь было невозможно. И все привязанные к берсеркам орлоки очень сильно отличались от своих свободных собратьев. Обычные просто жили, а привязанные были созданы, чтобы служить. Привязанный орлок был существом высшей преданности, и если берсерк по какой-либо причине погибал, то и его верный друг не желал жить. И одной лишь силой мысли орлок, который утратил своего берсерка, мог заставить свое тело постареть и отдаться в руки вечности, или, по-другому, смерти. Да. Все было именно так, одновременно сложно и при этом до ужаса просто. Берсерк Ракхар и его орлок были неразлучны всю жизнь. Никакого принудительного расставания они не знали, но затем, с появлением человека, которого все называли Рос, в их жизнях все кардинально поменялось. Их дома не стало, изувер по имени Михаил его уничтожил, а их самих оставил в живых и обрек на бессмысленные скитания. А потом из долгой спячки пробудились древние люди и медведи, среди которых был новый изувер, чье имя звучало как Скарг. И именно этот древний впервые в жизни сумел разлучить Ракхара и его верного Сахаши. Он был тем, кто показал этим двоим, как на самом деле ощущаются настоящие страдания, когда душа и сердце в клочья от тоски. И разлука, случившаяся впервые в истории тандема Берсерк-Урлок, запустила никогда прежде не случавшиеся изменения. Изменения, которые создатели мутанта Урлока заложили в его ДНК именно на такой случай. Первая разлука Берсерка и его верного Сахаши прошла почти без физического насилия, а только с насилием моральным. Являясь обладателем мощнейшего разума, Скарг создал неотличимую от реальности иллюзию и убедил Ракхара, что его Сахаши погиб от его же берсерка лапы. И медведь, не пытаясь во всем разобраться, поверил в это. И вера та была перемешана с горем и обрела такую силу, что легко передавила связь, которая имелась между всяким берсерком и его верным Сахаши. И ранее двусторонняя связь стала односторонней. Ракхар своего друга чувствовать перестал и сперва ушел в полную апатию, а затем намеренно выбросил большую часть воспоминаний, и страдания отошли на второй план. Но вот друг его, верный орлок, так и остался с ним связан, и, как и прежде, всегда мог определить, где тот находился, чтобы затем прийти к нему. Но носители мощнейшего разума, да будут они убиты друг другом, установили над зверем контроль, и как бы он ни пытался, не позволяли ему сбежать. Раз за разом они врывались в разум мутанта и наводили там свои порядки. Только так и никак иначе они могли заставить его подчиниться, ведь заставить его покориться добровольно они не могли. Пытались, но для них это было задачей непосильной. А тем временем запущенные изменения медленно, но неотвратимо вступали в силу, и с каждым новым днем мутант становился совсем другим существом. Да, зверь менялся, и со временем, хорошо изучив и Скарга, и Роса, он видел их сильно похожими, И если бы не отличие во внешнем облике, мог бы подумать, что они произошли от одного выводка. Оба, являясь существами, способными на многое, привыкли все решать сначала грубой силой, оставляя после себя множество разрушений, и только потом начинали думать, когда уже силой ничего не решалось. Но одновременно с этим они также и отличались. Скарк не был таким упертым, как Рос. Первый, если у него что-то не получалось, обычно тут же переключался на другое, старался отвлечь себя, пытался найти альтернативу. Да, неудачи были в его жизни явлением редким, всего одна случилась во времени нынешнем, но именно ее он и бросил, не добил. И оттого и были сделаны такие выводы. Что касалось Росса, этот носитель мощного разума был уникально уперт, и если у него что-то не получалось, не опускал рук и пытался найти новые решения, чтобы в конце концов дожать сложное дело. Таким делом был Урлок. Оба разумных пытались подчинить его себе добровольно, и оба применяли для этого простейшую тактику — наказывали болью. Скарк был первым мучителем, зверь от него немало натерпелся, но подчиниться даже не думал, и поэтому древнему человеку быстро надоело возиться с упрямым мутантом, и он добился от него покорства иным простейшим способом. Задавил слабое сознание мутанта своим непомерно сильным разумом. И делал так многократно, раз за разом ломал волю Урлока, но ни разу не попытался вновь вернуться к добровольному подчинению. Древний, если имелась короткая дорога, всегда выбирал именно ее. Долгие пути ему были неинтересны. Зверь, находившийся в подчинении Скарга, плохо помнил долгий путь по воде. Человек, оседлав его подобно берсерку, решился на истинно бредовую затею, вздумал переплыть океан. Лишь изредка мутанту удавалось вырваться из цепкого капкана подчинения. Обычно это случалось в моменты подпитки. Древний, когда силы покидали зверя, отдавал ему свою энергию. Да, при всей физической мощи и непомерной выносливости самостоятельно переплыть океан Урлок был не способен. Но также на такое был не способен и Скарк, и поэтому для выполнения этой задачи требовался тандем двух совершенно разных существ. Один плыл, а второй это плавание поддерживал. И они, находясь на грани гибели, сумели сделать невозможное. Доплыли. Но, как выяснилось в конце, на этом их трудности не закончились. А снова, выбирая место под строительство тюрьмы для Росса, не забыла изучить рельеф ледяного материка. И, как полагается, выбрала максимально худший вариант. Сама тюрьма была построена в нескольких километрах от омывающего берег океана, примерно на северо-востоке континента. Там, где бесконечные волны раз за разом накатывали на отвесную стену льда. На стену, что простиралась в стороны на несколько тысяч километров, и порой была столь высокой, что в сравнении с ней земные небоскребы показались бы малышами. И на эту стену обессилевшему зверю с далеко не легким скаргом на спине нужно было взобраться. И другого, более простого варианта решения проблемы на тот момент просто не было. Сил, чтобы заложить крюк и взойти на материк в более комфортном месте, на момент прибытия не осталось, и восстановить их было никак нельзя. Это уже после, когда Рос вновь стал могучим благодаря его способностям, к берегу пришло огромное множество подводной живности. Но на тот момент, когда нужда в ней была особенной, воды океана были совсем безжизненны. А если в них и было чем поживиться, то вся эта пища обитала на таких глубинах, которые Урлоку в тот момент были просто недоступны. Восхождение наверх отняло у зверя последние силы. Множество попыток было предпринято, и множество раз пришлось срываться и падать вместе с глыбами льда в воду. А в нескольких километрах, можно сказать, что прямо под носом, если учитывать тот путь, что уже был совершен, упертым Михаилом Росом в ледяной стене была прорублена самая настоящая лестница, по которой тот, будучи лишенным способностей, добирался до океана, чтобы затем наловить рыбы. Но ни Скарк, знавший местоположение пленника ледяной тюрьмы лишь примерно, ни Урлок, полностью подчиненный и потому лишенный всякого права выбора, знать о существовании той лестницы не могли. И потому они шли напрямую, шли буквально напролом. И после множества неудач звери и человек все-таки оказались наверху. И тогда впервые за долгое время мутант недолго обрел свободу и предстал перед выбором. И хорошо, что на тот момент он уже довольно сильно изменился. Скарк, отдав зверю последние силы, больше не мог подчинять его волю. Он мог лишь просить, что и было сделано. Урлок, получив немного жизненных сил человека, мог легко разделаться с ненавистным подчинителем, но он поступил нелогично. Вновь отправился в путь и без труда завершил его, потому что Михаил Рос, ради которого это все и затевалось, был легко найден зверем по одному лишь запаху. Да, это был тот самый Михаил Рос, который в списке существ, которых Урлок просто обязан был уничтожить, стоял самым первым. И этот Михаил Рос был найден Урлоком самым обычным человеком, лишенным всех сил, неспособным дать какой-либо отпор. Один взмах лапой или одно движение челюстями. Жизнь этого изувера закончилась бы прямо тут, в мире льда и холода. А затем еще немного движений, и не стало бы второго из списка — Скарга. Но Урлок на тот момент, уже только казавшийся неразумным, был далеко не глуп и знал, что если он убьет этих разумных, то и сам не выживет. А выжить он хотел больше всего на свете, потому что только живым он мог вернуться к хозяину Ракхару. Только живым он мог восстановить уже утраченную медведем связь. Ни Рос, ни Скарк не могли назвать зверя разумным. Оба человека многократно влезали в мозг Урлока в целях дальнейшего подчинения, и оба хорошо изучили сознание этого искусственно созданного мутанта. Разуму в том мозге просто неоткуда было взяться, он там отсутствовал. В связке Берсерк-Урлок последний являлся лишь инструментом, который отлично выполнял приказы. Но действовать самостоятельно был не способен, потому что функция принимать решения у него отсутствовала. Принимать осознанные решения могли лишь разумные, лишь им была дана такая великая возможность, только они умели думать. Но на самом деле все было не так просто. Да, забираясь в мозг Урлока, Михаил и Скарк не ошибались в выводах. Разумным существом обладателя такого мозга назвать было нельзя, слишком уж прост он был, слишком незатейлив. Слишком заточен на то, чтобы работать в тандеме с берсерком. Находившийся в голове Урлока мозг, по сути, был обычным передатчиком и приемником. Он таким создавался намеренно. И у него, помимо функции передатчика-приемника, была еще одна функция. Мозг, помещенный в голову Урлока, являлся своего рода экраном. И этот экран хорошо защищал от обнаружения второй мозг, который был спрятан в малом черепе внутри основного мозга. Да, именно так, Урлок имел два черепа, основной и малый. И у него было два мозга, но звались они уже иначе. Тот мозг, что находился в малом черепе у каждого Урлока, который находился в связке с берсерком, по сути, был рудиментом. Только у обычных Урлоков, живущих вольно и никому не подчинявшихся, малый мозг работал так же, как и большой, но именно у подчиненных он со временем терял связь с основным и был чем-то вроде никому не нужного сокровища, которое при этом надежно пряталось. Но именно в тот момент, когда была оборвана связь с берсерком Ракхаром, запустился процесс изменения, и малый мозг прекратил быть рудиментом. Получив связь с мозгом большим, он начал стремительно развиваться, становиться разумным и превращаться в основной. Но при этом с виду малый мозг оставался все тем же надежно защищенным рудиментом. Да, только создатели мутанта могли знать, зачем это было нужно и с какой целью они добавили в голову зверя такую сложную функцию. Даже сам Урлок, в какой-то момент осознав себя разумным существом, не мог ответить, для чего ему вдруг была подарена эта самая разумность. И в момент, когда малый мозг полностью развился, он стал зваться мозгом основным. А тот, что побольше, теперь уже звался управляемым. И лишь на него могли воздействовать обладатели могучего разума, при этом совсем не подозревавший еще об одном мозге, который был прекрасно от них спрятан и который имел, пусть и все же примитивный, но настоящий разум. Разумным зверем, который довольно хорошо делал вид, что является неразумным, вот кем на самом деле стал Лурлок после того, как его разлучили с берсерком. Показать, что умеет думать, он мог в любой момент, но в данный момент ему это было невыгодно. Свой новообретенный разум мутант считал чем-то исключительным, настоящим козырем, спрятанным в рукаве, и распространяться о его существовании не спешил. О разуме зверя не знал никто, даже его хозяин Ракхар никогда не предполагал того, что он может появиться, потому что прежде такого не случалось. Но на самом деле Ракхар не знал об этом только потому, что раньше времени ему об этом знать не следовало. И Рос со Скаргом также не должны были не то что знать, они не должны были даже подозревать об этом. Но, увы, впоследствии без подозрений не обошлось. Рос оказался слишком умным человеком, который без труда разгадывал и более серьезные загадки. Тактика неразумности идеально подходила зверю, когда он оказался в рабстве у Скарга. Оставаясь навсегда привязанным к берсерку, мутант не был готов подчиняться древнему человеку по доброй воле, и поэтому подчинение осуществлялось иным способом. Скарг влезал в управляемый мозг мутанта и устанавливал над ним контроль. Разумный мозг в такие моменты уходил в полную изоляцию и быть связанным с управляемым прекращал, потому что у него на этот случай имелась защита, которую создатели мутанта также не забыли предусмотреть. И защита эта выглядела так. При малейшем ментальном вмешательстве в сознание Урлока все нейронные связи основного мозга намеренно разрушались на физическом уровне и восстанавливались только тогда, когда управляемый мозг вновь освобождался от контроля извне. К слову об освобождении. Управляемый мозг, будучи не связанным с основным и подчиненный воле другого существа, со временем мог освободиться от любого рода подчинения. На тот момент, после всех изменений, лишь разум хозяина берсерка управляемый мозг помнил как доброе явление, а все остальные разумы были ему чужды, и поэтому он неизбежно выбрасывал их. Полное обновление мозговых тканей. Именно таким простейшим способом управляемый мозг освобождался от чужой воли. Да, ранее показавшийся простым Урлок на самом деле был сложнейшим существом. Вражда Урлока с Росом и Скаргом была настоящей. Зверь в отсутствии связи между основным и управляемым мозгом и, будучи неконтролируемым кем-то из разумных извне, жил инстинктами. Но память, имевшаяся в управляемом мозгу, все так же оставалась с ним, и поэтому он хорошо помнил, что Рос и Скарг — враги, и при первой же возможности стремился их уничтожить. И даже тогда, когда основной и управляемый мозг зверя были связаны, ему приходилось следовать выбранные ранее тактике и всем видом показывать, что этих двух обладателей мощных разумов он всецело ненавидит и готов сожрать при первой же возможности. Но, увы, был один неприятный случай, который Рос, скорее всего, мимо своей цепкой соображалки, не пропустил. Нет, Урлок не мог знать, что происходило в голове Роса. Он мог лишь предполагать, и предположения его были, как полагается любому разумному, худшими. Но не без надежды на лучшее. С момента, когда Урлок и Скарг поднялись на ледяной материк, и до момента, когда зверь нашел Роса и, можно сказать, отдал тому в ноги находившегося в бессознательном состоянии древнего человека, прошел не один час времени. И все это время мутант вел себя нетипично. Он был вполне миролюбив, не показывал агрессии, не пытался кого-либо убить и съесть. Он не следовал выбранной ранее тактике, потому что ему нельзя было следовать ею. Ему, при всей ненависти к Росу и Скаргу, была невыгодна их смерть. Он прекрасно понимал, что если их убить, то о самостоятельном возвращении на материк можно будет и не мечтать. И находиться тут, в царстве льда, придется до скончания. Нет, подобный расклад его не устраивал. И потому Скарг и Роса в момент их бессилия оставались живы. А затем последний из названных восстановил свое могущество, и началась рутина. Физическое насилие и демонстрация силы, Действия, которые, по мнению человека, должны были заставить мутанта подчиниться ему по собственной воле, без уже ставшего привычным ментального подавления сознания. Но все это насилие длилось совсем недолго. Рос пошел на хитрость. Он зацепился за происхождение зверя, забрался в его родовую память, дошел до ее истоков и продемонстрировал примитивность его изначальных предков. И еще Михаил показал мутанту свою память и память своих предков. Да, по сути, он создал в разуме Орлока самый настоящий фильм, главной целью которого было унижение. И у него получилось. Зверь, мировоззрение которого было построено на собственной исключительности, впервые в жизни был унижен настолько сильно, и его это сломало. Ему пришлось измениться. Ему пришлось покориться Михаилу Росу. Пришлось сильно рискнуть. Ставший разумным Орлок решился на по-настоящему опасное дело. Он вздумал обмануть Росса. Вся эта упертость, все это нежелание покориться по собственной воле, все эти картинки, которые зверь слал Михаилу и на которых доносил, что лучше умрет, нежели добровольно склонит голову, все это было частью одного плана, целью которого был обман. Ловушка, довольно простая, была создана лишь для того, чтобы крайне упертый человек наконец-то успокоился. И эта ловушка, финалом которой стало унижение мутанта, хорошо сработала с самолюбием Росса. Его бдительность была усыплена. Обмануть удалось, но Орлок, уже разумный Орлок, знал, что слишком долго водить за нос такого, как Михаил, точно не получится. И поэтому он хотел как можно скорее оказаться на большой земле, чтобы затем, уже убедив делами этих самовлюбленных носителей высших разумов в своей покорности, в один момент просто раствориться в неизвестности и выполнить главную миссию, ради которой когда-то был создан. Зверь, занимаясь ненавистным ему делом, чисткой рыбы, пытался отвлечь основной мозг рассуждениями, а управляемый мозг, на тот момент в целях безопасности с основным почти не связанный, действовал самостоятельно и был всецело занят порученным ему делом. Мутант в такой момент был похож на робота, движения были быстрыми и точными, но стоило подметить, что слово «быстрыми» применялось к существу, у которого вместо рук были лапы с острыми и совсем немалыми когтями. И тем не менее, с поставленной задачей он справлялся довольно неплохо, и подобную скорость мог бы показать далеко не каждый обладатель рук, вооруженных ножом и ножницами для плавников. И дело медленно, но верно приближалось к финалу. И именно в тот момент, когда конец муторного дела был совсем близок, когда оставалось почистить последнюю рыбину, в управляемом мозгу раздался привычный для зверя звоночек опасности. Среди многих звуков, создаваемых волнами океана и многочисленными льдинами, появился почти неслышимый свист, которого ранее не было. И развитый слух мутанта этот звук не оставил незамеченным, а тренированное чутье обозначило его как что-то предшествующее опасности. И уже после этого в дело вступили мозг и зрение. Стоило Орлоку поднять голову, и он тут же все понял, а затем начал действовать. Про рыбу, конечно же, пришлось забыть. В воду мутант нырнул примерно за секунду до того, как на то место, где он находился, начали падать обломки той конструкции, которую Рос гордо именовал кораблем. Зверю повезло, на него вообще ничего не упало, и поэтому он спокойно дождался на безопасной глубине, когда дождь из фрагментов разрушенного корабля прекратится, и вынырнул. И если бы в данный момент его основной мозг был связан с управляемым, то он наверняка бы расстроился, потому что весь его труд пошел ко дну в расплющенном до ледяного фарша состоянии. Но мозги не были связаны, и поэтому разочарованию не было места. А затем в воду совсем рядом с мутантом упал Скарг. В воду, которая была напрочь заполонена льдом и панелями, всем тем, что было недавно кораблем. Наверху, на краю ледяной скалы, где сейчас находился Рос, происходили масштабные изменения. Страшная сила, Зверь видел подобное впервые, разносило все на большие и мелкие фрагменты. Сотни тонн льда поднимались в воздух, и по ним вновь ударяло нечто невидимое и страшное, пытаясь сперва разломать все на части, а затем спрессовать эту разрозненную массу в единую, непонятную и постоянно меняющуюся формы кляксу. И ко всему, что уже находилось в воздухе, прибавлялись все новые и новые фрагменты. Некто неизвестный, но достаточно сильный, решил зачем-то разнести именно этот участок ледяного берега. И зверь, находящийся в данный момент в зоне будущего падения, всей пока что висящей в воздухе массы, решил, что самым правильным решением будет как можно скорее эвакуироваться в зону безопасную. И он, уже собираясь начать это делать, вдруг понял, что Скарг, только что упавший, нуждается в помощи. Самостоятельно древний человек, даже если бы у него в запасе были часы времени, из передряги, в которой оказался, выбраться был не способен. Главный мозг Урлока, который с управляемым в целях безопасности полной связи не имел, все же получал некоторое количество информации от ведомого собрата. И осознав происходящее, он понял, что Роз в данный момент всецело занят важным делом и поэтому послал команду восстановить связь на все 100%. На регенерацию разорванного нервного моста потребовалось всего несколько секунд, и зверь, став единым разумным организмом, перешел к спасательным действиям. Закинув переломанного, но подающего признаки жизни Скарга на спину и убедившись, что тот способен на ней удерживаться, даже такими нездоровыми конечностями, мутант выбрал самый безопасный путь эвакуации, он начал погружаться глубоко в воду. Понимание времени было доступно Орлоку, он стал разумным недавно, но уже знал примерную длину минуты, часа и суток. И поэтому зверь мог при желании назвать примерное количество времени, которое он потратил на отступление. Не более минуты. Столько удалось урвать до момента, когда в океан упало все то, что еще недавно было ледяной твердью берега. И после этого сразу же создалось впечатление, что вода закипела. Мощь Росса. Она не имела ограничений. Этот человек в своем развитии и вправду достиг небывалых и невиданных никем ранее высот. Урлок не понял, в какой момент отцепился Скарг. Все крутилось и вертелось, огромные куски льда были подобны жерновам, карусель разыгралась не на шутку опасная. И к тому же подводная, что заметно усложняло ситуацию для существ, привыкших ходить по твердым поверхностям. Но все эти опасности были сущим пустяком перед главной бедой. Вся упавшая в воду масса и все то, что продолжало падать, все это неминуемо прижимало ко дну тех, кто оказался внизу. И дно с каждой прожитой секундой становилось все ближе и ближе. Но даже в такой сложной обстановке жизни Урлока почти ничего не угрожало. Любые получаемые повреждения он восстанавливал почти сразу же, и если о чем-то и можно было беспокоиться, то только о содержании кислорода в крови. Восстановиться полностью после предыдущих купаний, увы, не вышло, и о новых продолжительностью в несколько часов можно было не мечтать. Но часы и не требовались, потому что добраться до поверхности океана было не так уж и сложно, не более 10 минут бы потребовалось на это, ну или 15, если брать время с запасом. Да, все было так, если бы не одно «но». Где-то в воде, где-то совсем рядом, человек по имени Скарг, который так и не восстановился после сложного путешествия, прямо сейчас мечтал о глотке воздуха и стремительно умирал. И Урлок, ныне разумный, был просто обязан его спасти. Михаил Росс имел просто феноменальный набор полезных способностей, и не менее замечательный набор способностей имелся у Скарга. Да, оба человека были ходячими феноменами, и в случае совместной работы для них, наверное, не существовало слова «невозможно». Урлок тем же багажом способностей похвастаться не мог, и слово «невозможно» знал довольно хорошо. Но назвать себя совершенно беспомощным он не мог. Кое-что полезное у него имелось, и он поспешил это применить для спасения древнего. И первой способностью стал эхолот, который достался по наследству от одного из предков, ген которого имелся в его сложной ДНК. Дельфин, живущий в водах планеты Тауран, когда-то был одним из тех многих существ, на базе которых была создана тварь, зовущаяся Урлоком. И ныне разумный урлок, обратившись к своей немалой родословной, сумел быстро создать точно такой же, как у предка, эхолот. А затем сразу же отказаться от него, потому что тот оказался совершенно бесполезен в нынешней обстановке. Для спасения Скарга нужно было нечто другое, что-то, чему не нужен хотя бы относительный покой. Что-то от хищников, миллионы лет живших в воде и продолжающих в ней жить. Акул, увы, в родословной Орлока не имелось, но ему это было и не нужно. Его собственное обоняние работало не менее безупречно, и для того, чтобы адаптировать его под работу в воде, понадобилось минимум времени, чуть больше минуты. А затем, без труда обнаружив следы крови, он начал искать ее источник, Скарга, из которого она уходила достаточно активно. Зверь не надеялся на везение и не сомневался, что продолжающийся круговерт наверняка утащила древнего человека куда-то в глубину, но все оказалось иначе. Скарг был обнаружен совсем рядом. Его зажало между двух крупных льдин, которые были по какой-то причине практически неподвижны. Вытащив неподающего признаки жизни человека, мутант аккуратно держал его голову в пасти таким образом, чтобы тело находилось между его передних лап. Так количество новых повреждений от неминуемых столкновений с льдинами удалось снизить почти до минимума и понемногу начать выбираться к такой желанной поверхности. До спасительного воздуха оставалось совсем немного, когда страшная сила вытолкнула зверя и человека из воды столь стремительно, будто под ними одновременно выстрелили десятки гейзеров. Приземлившись на льдину, Урлок не сразу понял, что данное действие не обошлось без вмешательства Росса. А когда понял, то увидел того спокойно сидящим на льдине с хитрой ухмылкой на лице. И, продолжая ухмыляться, Михаил сказал: «Можешь отпустить Скарга, теперь ему ничего не угрожает. И можешь расслабиться, шпион основы. Для твоей жизни угрозы также нет». «Шпион? Основы? Неправ. Человек неправ!» Урлок не мог говорить, его голосовые связки были не приспособлены для произношения человеческой или медвежьей речи, но при желании он мог бы изменить их, а затем обучиться изъясняться так же, как и остальные разумные. Без обучения, к сожалению, было не обойтись, пусть даже довольно ускоренного. Но в нынешнем состоянии выдавать красивые фразы он был не способен даже мысленно. Ему банально не хватало опыта общения. «Мутант, ты вновь заблуждаешься», — Михаил встал и направился к Скаргу. Одновременно с этим он продолжал говорить: «Твои связки не приспособлены под человеческую или медвежью речь, сколько бы ты ни старался, изменить их настолько сильно не сможешь. Выше обозначенные создателями планки не прыгнешь, даже не пытайся. Твой максимум — примитивные мысленные диалоги. Настоящим разумным существом тебе не стать никогда, и причина тому, опять же, планка, которую установили твои создатели. Ты лишь функция, довольно сложная функция, но при этом заточенная под выполнение определенных задач. Понимаешь?» «Вновь? Как понять? Уже было до сейчас? Не понимаю». Зверю сильно хотелось быть понятливым, но он не знал, как этого добиться. Разговор, даже мысленный, был задачей высшей сложности. «Да, ты правильно меня понял. Именно вновь, потому что подобное уже случалось. Но не в этом времени, а в другом, измененном и ныне несуществующем». Михаил Росс положил руку на лоб Скарга и медленно качнул головой. А затем тихо сказал: «Увы, но ты действовал слишком долго. Вода сделала свое дело, древний умирает. Я спасу его, моих сил для этого хватит, но быстро я не справлюсь. И мне вновь потребуется пища для восстановления энергии, а также она потребуется Скаргу. Зверь, тебе вновь нужно будет рыбачить. И да, чтобы ты не тешил себя мечтами, знай, что мы по-прежнему остаемся пленниками ледяного материка, и новая попытка выбраться с него случится, к всеобщему сожалению, не скоро. Очень жаль». «Ты... это... все сам!» Сказанное мысленно было для верности подкреплено рычанием. «Да», — кивнул Михаил, — «это шоу создано мной, я все усугубил. Но как мне было иначе раскрыть тебя? Ручная зверушка Ракхара обрела разум и тщательно скрывала свои изменения. Без устроенной мною хитрости было не обойтись. Да, это нас задержит. Задержит на 2, а может даже и 3 недели. Но время еще есть, поэтому мы особо не торопимся. Я дождусь, пока Скарк восстановится, а затем мы все вместе отыщем крупный айсберг и будем использовать его в роли корабля. Да, путешествие будет сложно назвать комфортным, но мы справимся, сомнениям это не подлежит. И я забыл сказать еще кое-что важное. Ты уверен, что Ракхар забыл тебя, что он избавился от всех воспоминаний и что его связь с тобой разорвана, и он больше не чувствует тебя? Это почти так, но с некими изменениями. Ракхар и ты в данный момент остаетесь связанными, и все, что проживаешь ты, ему становится доступно. Да, ваша связь, ваша уникальная телепатия, она по-прежнему функционирует, но ты об этом, конечно же, не знаешь. Ты мутант, по-прежнему остаешься передатчиком, благодаря которому основа знает обо всем, что со мной и с Каргом происходит. И заметь, нас это ничуть не расстраивает. Ну, меня-то уж точно, вот про Скарга пока лучше промолчать, потому что он еще не в курсе всех дел. Чтобы понять сказанное, Россом зверю не требовалось много времени. Все осознав, он выдал мысленный ответ. «Оставить Скарг. Я нести Росс. Не ждать. Материк. 2. Неделя. Быть. Там». «Оставить Скарга умирать, а самим сбежать? 2 недели, и мы там». «О, ты переоценил свои и мои возможности. Мы сможем добраться до материка минимум за 3 недели, но никак не раньше». Михаил, все так же сидящий возле древнего, погрозил зверю указательным пальцем. «Мне не нравится твое предложение. Скарг, пусть и не совсем по своей воле, пришел сюда ради моего спасения. Моя воля со мной, и мое решение окончательно. Ледяной материк мы покинем все вместе, и никак иначе. И да, мутант, можешь даже не надеяться. Шанса сбежать у тебя не будет ни сейчас, ни потом. Не позволю». «А если план не сработает?» «Не стоит недооценивать основу и остальных древних, которые подчинились ей. И Ракхара тоже не нужно исключать. Он, как получатель, может первым разоблачить наш обман». Скарг, находясь у самой границы воды, занимался поиском нужных рыб, а затем, когда находил, взламывал их примитивное сознание и заставлял выбрасываться на сушу, которой являлась китовая спина. «Если план не сработает, то ничего страшного в этом нет». Михаил тоже был занят делом, но ему досталась работа попроще. Всю пойманную рыбу он разделывал при помощи ножа и телекинеза. А затем солил ее солью, которая также добывалась не без участия способностей океанической воды. Занятый контролем сознания Урлока и постоянной подпиткой иллюзии, которую он создал в примитивном разуме зверя, Росс одновременно с этим тратил свои силы на контроль сознания белого горбатого кита, который на время превратился в самый настоящий корабль. Или, если правильнее выражаться, кит стал подводной лодкой, которая всплыла не по собственному желанию на поверхности и сейчас полным ходом шла туда, где ей находиться совсем не стоило, потому что в теплых водах белые горбатые киты никогда не обитали. «Но ты уверен, что он сработал, верно?» Скарг вытащил из воды очередную рыбину. Она оказалась слишком крупной и поэтому отправилась не на чистку, а на хранение. Себе люди из улова брали самый минимум, а все остальное складировали для зверя, который, даже будучи погруженным в состояние контролируемого другим разумным сна, требовал довольно много пищи и пресной воды, и кормить его приходилось Скаргу. При помощи способности он буквально заталкивал рыбу в пасть Урлока, а затем все теми же способами заставлял мышцы сокращаться. И сперва происходил процесс пережевывания пищи, а затем происходило проглатывание. И чтобы у Ракхара, который был телепатически связан с Урлоком, не было подозрений, надо было все это делать именно тогда, когда зверь занимался приемом пищи там, в созданной Россом иллюзии. Да, некоторые сложности имелись, но их было не так уж и много, и при наличии способностей они без проблем решались. Михаил, затянув с ответом, заговорил только через несколько минут. «Нет, я не уверен, что мой план сработал. Но я сильно надеюсь, что он сработал, потому что 3 недели форы нам точно не помешают». Иллюзия не была идеальной, импровизация с постройкой корабля выглядела немного глупо, но я надеюсь, что Ракхар на этом не зациклился. И надо помнить, что зверь передает ему не качественную видеозапись иллюзии, а набор звуков и картинок. Как это выглядит в голове медведя, можно лишь предполагать, да и то смутно. Сейчас нам ничего не узнать, Скарк. Доберемся до материка, сделаем попутные дела, а уже затем отправимся искать Ракхара. И когда найдем его, мы попросим его быть максимально сговорчивым. И он будет, потому что деваться ему станет некуда. Вернем Харьку переростку его зверушку, покажем воспоминания, и он снова будет на нашей стороне. Скарк на секунду задумался, а затем добавил. Может, и не будет. Все зависит от того, как сильно основа купила Ракхара. Я почему-то уверен, что на подарки она совсем не поскупилась. Ты, в отличие от меня, слишком мало знаешь основу. Она Искин, пусть и довольно поумневший и лишенный всех рамок, что поставили ему создатели. Для основы главная цель, и если ей в данный момент выгоден Ракхар, то она будет держать его возле себя. Но как только нужда в нем отпадет, он ей сразу же станет не нужен. Сейчас он ей нужен, потому что она при помощи него наблюдает за мною. Основа прекрасно знает, как устроен тандем Берсерк-Урлок, но она не знает, что все это часть моего плана. Я, Скарк, единственный разумный, которого основа по-настоящему боится. Совсем недавно она сохранила мне жизнь, потому что думала, что все, победа в ее руках. В тот момент она меня еще не боялась настолько сильно. Но теперь, после всех испытаний, что я ей устроил, у нее появился страх настоящий. Она боится, что я приду и добью ее. А я приду и добью ее.